Глава 22. А между тем в отделении ощущались вибрации наступающего Нового года. Наступал он твердой поступью, медленно, но верно. До праздника оставалось почти 2 недели, но уже теперь каждую свободную минутку медсестры соревновались в искусстве вырезания из салфеток. Заснеженные снаружи окна обрастали снежинками изнутри. На посту появилась маленькая искусственная елочка, увитая огоньками гирлянд. Вечерами, когда в коридоре выключали большой свет, они мигали по-разному, пробуждая в душе Тани ностальгию по беззаботному детскому празднику. Огремевшие в небольшом отдалении фейерверки, предвестники новогодних салютов, топили в горечи потери. Теперь Таня часто дежурила по ночам, подменяя медсестер. Во-первых, лишние денежки в преддверии завершения практики совсем не лишние. А во-вторых, домой почему-то совсем не хотелось. Дома особенно остро чувствовалось одиночество и тоска. Нет, дело было не в отсутствии секса. Хотя бывало, вечерами Татьяну как покрывалом окутывала теплая волна. Не хватало предвкушения чуда. Пару раз у Тани даже возникало желание сходить к сотовому оператору, чтобы взять новую симку взамен старой. Но в последний момент находились неотложные дела. Наверное, потому что нельзя вернуться назад. Говорят, возвращается всегда уже кто-то другой. Вот и Татьяна теперь была уже кем-то другим. Она утратила тот орган, который отвечал за беззаветную, щенячью преданность недостижимому идеалу – Станиславу Борисовичу. Он, орган, просто отсох и отвалился в какой-то момент. И Таня даже не успела заметить, когда это случилось. На его месте вырос другой, болезненный, как свежая мозоль. Орган, который выделял токсичное вещество, что вызывало желание сесть у ног Дежнёва, положить голову ему на колени и просто сидеть рядом. Такое глупое желание и такое невыполнимое. Где-то через неделю после памятной ссоры состоялось внеочередное заседание женсовета. Геля ввалилась в сестринскую, где Татьяна переодевалась после ночи. В этот раз ночное было по графику, и Зуевой полагался выходной. Рядом стягивала теплые колготки Ольга. За столиком Марго пила утреннюю бурду из кисловатого коричневого порошка, ошибочно именуемого кофе, и 4 кусочков сахара. Татьяне было не жалко, не ее же сахар. Просто интересно, как эту гадость можно пить. Нос Ангелины был припухшим и красным. Короткий всхлип пояснил причину изменений во внешности. Таня присела на стульчик и мысленно запаслась попкорном. «Геля, что у тебя случилось?» Бросилась на спасение утопающей в слезах сердобольная Оленька. «Он не отвечает на звонки», призналась Ангелина похоронным тоном. «Еще бы! Шанс заполучить в цепкие лапки элиту!» Накрылся крышкой и зарылся под землю. Таня допускала, что добровольно. «Тот, который с подвеской?» оторвалась от бурды Марго. Таня ожидала от нее, а я говорила. Но нет. Видимо, рыжая была настолько убеждена в безнадежности мужского племени, что исход Гелиного романа для нее был предрешен вне зависимости от типажа мужчины. Возможно, она была не столь уж не права. Ангелина всхлипнула, кивнула, достала из кармана одноразовый бумажный платочек и вытерла слезинку. Он ведь мог и преследовать начать. «Ничего вы не понимаете!» Возмутилась Геля и разрыдалась. Особенно Татьяна ничего не понимала. Подумаешь, любовь третьей ее жизни послала ее лесом ради какой-то вертихвостки. Нет, Таня ничего не понимала в человеческих трагедиях и женских разочарованиях. Но Марго тоже не понимала. Она так и сказала. «Не понимаю, в чем трагедия. С твоей внешностью да без прицепа ты с легкостью найдешь себе еще одного козла. Не найду, разревелась Ангелина. Кого я найду в нашей Пупырловке? Она громко всхлипнула. Как я устала жить в нищете. Мне тут на днях, сообщила Марго, отхлебнув из чашки. В интернете реклама вышла. Платье за 199 тысяч рублев и трусы за 20. Вот я и думаю, что заставило интернет подумать, что у меня есть деньги хотя бы на то, чтобы на них посмотреть. «А я хочу носить платье за 199 тысяч!» — тоном капризной девочки проныла Геля. «А зачем?» — удивилась Рыжая. «Что я не так сделала?» — вопросила у небес героиня трагедии, игнорируя коллегу. Оленька почему-то решила, что вопрос был не риторический. «А что ты делала?» — подошла она к Ангелине и погладила ее по предплечью. Наверное, также Оленька гладила бездомных котят. «Я ему звонила», — сообщила Геля. «А он?» — поддержала разговор Оля. «А может, и правда забыла, с чего он начался?» «Не отвечает», — недовольно буркнула Ангелина. «Я думаю, тебе нужно накраситься, одеться и пойти туда, где вы познакомились, и сделать вид, что он тебе совсем не нужен», — предложила Ольга. «Мужики не выносят, когда их игнорируют и сразу начинают охоту». «Оля, окстись!» — влезла Марго. «Охотятся львы, а козлы рубят капусту. Это их максимум. Он посчитает, что Геля пришла сниматься». Таня подумала, что, возможно, он не сильно ошибется. «И что ты предлагаешь мне делать?» — спросила Ангелина с вызовом, за которым слышалась растерянность. «Исчезни!» — бросила Марго, и у несправедливо обиженной затряслись губы. «Не в смысле сейчас, а в смысле из его поля зрения». «Козлы, они такие!» — поделилась опытом Таня. «Стоит только исчезнуть из их поля зрения, они сразу другую найдут». «И хорошо», — одобрила Рыжая. «Нахрена такой козел нужен?» Тане был нужен. «Даже несмотря на то, что он козел, он нужен», — вдруг осознала Татьяна. «Тем более, что он не козел даже, а всего лишь валенок». Словно по волшебству в дверь стукнули. И, не дожидаясь позволения, в сестринскую вошел главный козел-валенок отделения патологии третьего роддома Станислав Борисович Дежнев собственной персоной. «А чего у нас такие слезы?» – очень трогательно спросил он у Гели. И трогательно на нее посмотрел, словно потрогал всю, сверху донизу. Ангелина сразу приосанилась, подсушила глаза платочком, проверяя заодно, не потекла ли тушь. «Мелочи, Станислав Борисович», — улыбнулась Геля улыбкой. «Я бедная, несчастная, и без тебя умру в одном флаконе». «Думаю, я справлюсь». В ее тоне сквозила уверенность, что не справится и погибнет прямо тут от непосильной ноши, но напишет записку. «В моей смерти прошу винить Стаса Д». «Вместе мы справимся с любой проблемой», — с многообещающей улыбкой ответил Дежнев. Таню оторвало от стула, как баллистическую ракету. «Счастливо вам утешиться!» С коротким кивком бросила Зуева обласканной акушерке и толкнула дверь. К сожалению, доводчик не дал ей уйти со сцены красиво. Точнее, не дал устроить некрасивую сцену. Все-таки состояние бешенства для акушера, особенно для заведующего отделением, неправильное состояние. А Стас был профессионалом, поэтому переключил избыток энергии в конструктивное русло. Сходил к коллегам с первого этажа. В родовом всегда есть какая-нибудь забавная или ужасная новость. Иногда их даже две, с разными знаками. В этот раз знак был подходящий. Дежурная акушерка рассказала, как они всем отделением полночи гонялись за кошкой. Ее привезла в роддом в сумке одна из рожениц. Наверное, сумка долго ждала своего часа, и киса приспособилась спать на чистом. А потом в попыхах баул застегнули, не глядя. И то ли кошка сама по себе, спокойная по натуре, то ли наоборот перепугалась, но по дороге в роддом она голоса не подала. А может, и подала, но будущие родители в зоопарке не заметили. Зато когда женщина сумку открыла, кошка со вздыбленной шерстью, как черт из табакерки, вырвалась на свободу и рванула куда-нибудь, где можно спрятаться. Ошалевшие от незнакомых запахов животное ловили и хозяева, и персонал. Кошка была толстая, но шустрая. Поймали, отдали мужу. Утром отчитались. Жена мужу о сыне, муж жене о 5 котятах. История из серии баек, но настроение подняла. И главное, на какое-то время Стас забыл и о Лизе, и об Аиде, и о вероломной фее Пипетке. Потом был сумасшедший день до самой ночи. Потом сон урывками от эмоционального перенапряжения. А утром телефон обрадовал Дежнёва смс-кой, что сообщение не доставлено. Спустя сутки масштабы трагедии измельчали. И начальный сценарий, имеем пока имеется, казался как никогда привлекательным. Особенно план поддерживала нижняя половина тела. Несмотря на недосып с переработкой и вопреки законам физиологии, у нее, у этой нижней половины, своя голова. Если не на плечах, то все же есть и вполне себе автономная. Даже у паралитиков при отсутствии связи с головным мозгом может случиться эрекция. Что говорить о нормальном, здоровом мужчине, у которого все работает, вызывая неудобства при справлении утренней малой нужды. В общем, с утра Стас решил, что все, что не делается, не делается к лучшему. Если сообщение не доставлено, то можно попытаться перевести ссору в горизонтальную плоскость. Он написал, что маску фея может забрать сама, с его лица. Сегодня вечером, на том же месте в тот же час. Весь день он заглядывал в сотовый в надежде на ответ, но ответа не было. Лишь доклад о том, что сообщение не доставлено на следующее утро. После 3-го сообщения Стас уверился, что его банально внесли в черный список. Невесть, откуда появившиеся мазохистские наклонности, потребовали доказательства, и Дежнёв набрал знакомый номер. Вместо ожидаемых длинных гудков женский голос сообщил, что абонент временно недоступен. На 4-й день стало понятно, что это временно навсегда. Его просто выбросили на помойку, как использованный презерватив. Шок. Отрицание, гнев. Дальше, если верить учебнику, следовал торг. Стас бы поторговался, но не знал с кем. Татьяна ходила мимо, как ни в чем не бывало. Здоровалась, прощалась. Даже пару раз сыграла роль передаста между Фридой Марковной и заведующим, безропотно перенося ногами слова, которые можно было сказать по сотовому. Безропотно и безучастно, как робот-муравей. Может, Дежнёв все придумал про фею Таню? Может, это все же не она? Нет, он не планировал сцену в Сестринской. Все случилось само собой. Геля в слезах. Последняя фраза Маргариты. «Нахрена тебе такой козел нужен?» Обращенная к Пипетке. Едкий взгляд Татьяны. Все, все словно толкало Стаса на решительные действия. «А чего у нас такие слезы?» – просюсюкал он Геле. «Мелочи, Станислав Борисович». Ангелина шмыгнула, но пересилила себя. «Неужели фея – это Геля?» «Думаю, я справлюсь». «Вместе мы справимся со всем», — пообещал Дежнев. «Счастливо вам утешиться», — бросила Таня и выскочила за дверь. Демонстративный уход ординаторки, словно бальзамом из ведра, окатил самолюбие Стаса. «Что, не выходит из вас каменный цветок, Татьяна Егоровна? Думали, поиграете чужими чувствами и сухой выйдете из воды?» Дежнев ощутил всю гамму чувств, которые испытывали Монтекки, когда вгоняли кинжал в сердце очередному Капулетти. «А вы сегодня в ночь?» – вырвал его из нирваны всхлипывающий голос. «Нет, Ангелина», – перевел Стас взгляд с двери, что медленно закрывалась за Таней. «Я сегодня в день. Но у меня для вас есть замечательный способ борьбы со стрессом. Называется трудотерапия. Действует исключительно на всех. Так что, девушки, быстренько переодеваемся и на рабочие места. Прыг-скок, прыг-скок!» Помахал он кистью вверх-вниз, отображая местонахождение воображаемого зайчика относительно воображаемого пола. И довольный вышел. Впервые за эту неделю он чувствовал легкость. Он сбросил с души камень. А что до того, что камень нынче лежит на душе у Татьяны в шаге от нирваны, так это уже не его проблемы. День прошел просто восхитительно. А к концу работы в роддом забежала Лизавета Горская, раскрасневшаяся и счастливая, подписать какие-то бумажки в бухгалтерии и проведать заодно. «Ну, как там твой роман?» – радостно прощебетала она, скидывая на диванчик шубку и плюхаясь рядом. «Алис, нафига мне нужен такой роман?» – фыркнул Стас. «В прошлый раз тебя все устраивало», – даже расстроилась коллега. «В прошлый раз я не знал, что мной манипулируют». «А что, оказалось, что она тобой манипулировала?» – сочувственно спросила Лиза, поджав нижнюю губу. Дежнев присел на стул. «Лиза, у тебя с памятью все нормально?» – уточнил Стас на всякий случай. «Ты же сама мне наглядно доказала, что это все манипуляция». «Я?» – искренне удивилась Лизет. И Дежнев реально забеспокоился о ее состоянии. «Я сказала, что получилось идеально по Айда. Я не говорила, что она специально». «То есть как это? Не говорила?» «Никак», — помотала головой Горская. «А ты, в смысле, из моих слов сделал вывод, что тебя развели?» «Стас!» — с улыбкой во все свои 700 акульих зубов продолжила она. «Людьми манипулируют, чтобы что-то от них получить. Что от тебя можно получить? Ну, честно». «Конечно, я не мельница, но и не осел», – возразил Дежнев. «Это еще доказать нужно», – подмигнула Лиза. «До сих пор не понимаю, что в тебе находят молоденькие девчонки». «Ой, да когда это было?» – отмахнулся Стас. «Так вот же на днях. Девчонку ты ко мне сослал, Татьяну вроде». «Прям-таки сослал», – буркнул Дежнев, пытаясь осознать ранее сказанное. «А иначе зачем?» – поинтересовалась Горская, навострив уши не хуже сказочной тёзки. «Скандал у нас тут был с одной из родильниц. Вот и убрал девчонку с линии атаки», – признался Дежнёв. «А при чем здесь Зуева-то?» – спросил он абсолютно нейтральным тоном, пытаясь скрыть бешеный стук крови в ушах. «Подожди!» – выдала Лиска, вытаращив глаза. «Так это и есть твоя пипетка? Ты решил, что она тобой манипулирует и послал ее лесом? Подожди, я всю жизнь мечтала это тебе сказать, но никак повода не было. Я должна собраться». Она сделала глубокий вдох. «Борисыч, ты идиот!» Шок вновь сменился стадией отрицания. Я не виноват. В этом виноват не я. Лиза, но ведь ты сказала, что вся эта история чистой воды манипуляция. Стас, при всем уважении, если бы я сказала, что Фрида Марковна со Львом Моисеевичем участвует во всемирном еврейском заговоре с целью захвата мира, ты бы пошел и устроил им погром с Холокостом? Что ты чушь несешь? Возмутился Дежнев. Критическое мышление, Станислав Борисович. Критическое мышление – это то, чем профессионал отличается от профана. Не ты ли вбивал мне это в голову? Даже если я действительно имела бы в виду то, что ты понял, какие религиозные убеждения мешали тебе проверить справедливость моих слов, что заставило тебя принять их на веру? Стадия отрицания сменилась стадией гнева прямо на глазах. Лиза, ты, конечно, молодец. И совсем тут ни при чем. Так что ползи к своему драгоценному змею, сдерживая рвущиеся наружу эмоции, попросил Дежнев. Елизавета поднялась с дивана и взяла в руки шубку, смешно прижав ее под животом. «Стас, я действительно не имела в виду ничего такого. И уже тем более не думала, что для тебя это настолько серьезно». «Иди, Лис!» – махнул заведующий рукой и стал перебирать бумажки, чтобы чем-то занять руки, во избежание. Горская постояла минутку молча, сделала пару шагов к Дежневу, наверное, чтобы привычно чмокнуть на прощание. «У вас помада на щеке, вот тут!» Растерянный взгляд Татьяны и неловкий жест, когда она показывала, где именно помада, прорывались сквозь серую пелену вытесненного. «Лиза, уходи!» Понимая, что еще чуть-чуть, и он повысит голос на коллегу, приятельницу и просто беременную женщину, попросил Стас. Горская поплелась в сторону выхода, а Дежнев, как в дежавю, сжал виски ладонями, чтобы фонтанирующие мыслями, междометиями и нецензурными выражениями мозги не взорвали черепную коробку.